Часть четвертая. Последняя жертва. Глава 37. Доброе утро, Манни. Можно мне большую чашку кофе? Полную и лимонную слойку. Полную. Думаете, мне надо все время напоминать об этом? Каждый день по утрам вы берете большую чашку кофе, полную. Я уж понял. Для того мы тут стоим, дорогуша. С вами приятными делами, Манни. Элли была не против, что мужчина за прилавком называет ее «дорогуша» вместо обычного официального обращения, которым он пользовался в разговоре с другими полицейскими. Она давно поняла, что безобидные отступления от правил действительно облегчают общение с ней для мужчин старшего возраста. У нее на поясе завибрировал сотовый. Судя по надписи на экране, звонил Питер уж второй раз за это утро. Ведь только 8. Вчера вечером, вернувшись из больницы Сент-Винсент, она позвонила ему. Как и предсказывал Джесс, объяснение у Питера нашлось, и он сохранил страничку на сайте знакомств исключительно на тот случай, если для книги потребуются какие-то изыскания. Он сослался на Элли в разговоре с редактором и Саймон энд Шустер лишь для того, чтобы объяснить, почему изменил решение относительно своего проекта. Проговорив с ним час, Элли вдруг почувствовала себя так, словно она при исполнении и допрашивает подозреваемого, полагающего, что он от всего отболтается. Она закончила беседу, сообщив, что ей нужна передышка. Питер уступил, хотя сам он, очевидно, вкладывал в это слово другой смысл. Сейчас, как и прежде, она перекинула звонок на голосовую почту. И снова не последовало никакого сигнала об оставленном сообщении. Мэнни передал ей высокий стакан с кофе. «Что там с вами приключилось? Ребята в участке вас не обижают, а?» Она подняла все еще перевязанную руку. «Акула цапнула, представляете? Выскочила прямо из реки Гудзон». «Поумчить решили, да? Смотри-ка, акула укусила». «Да нет, просто вчера вышло маленькое недоразумение. Все в порядке. Но злодею-то крепче досталось». Мы не заходили немало полицейских, так что он успел освоить их жаргон. Само собой. Ладно, если собираетесь и дальше разгуливать с этой чудовищной повязкой на руке, нужно поработать над историей, а лучше всего та, в которую легко поверить. По пути в участок, находящийся всего через два дома, Элли обдумывала слова Мэнни. Она размышляла о Челси Харт, Люси Фини, Робби Харрингтон и Элис Батлер. И вспоминала слова Рогана о том, что Челси от них отличалась. Они, видавшие виды горожанки, побитые жизнью, не слишком разборчивы, не то что неискушенная студенточка. Она думала о Дарреле Вашингтоне, убитом всего через день после того, как он воспользовался кредиткой Джордан Маклафлин в магазине электроники на Юнион-сквер. Добравшись до своего стола и вытащив лимонную слойку из бумажного пакета, она решила, что путаница в ее мыслях, по крайней мере, оправдает этот телефонный звонок. Она перелистала страницы своего блокнота, с трудом орудуя забинтованной рукой. Электронный голос сообщил, что номер Джордан Маклафлин в настоящее время отключен. Тогда Элли набрала Стефани Хайдер. «Алло!» В Индиане было только 7 утра, но голос Стефани звучал бодро. «Это детектив Элли Хэтчер, полицейское управление Нью-Йорка. Как ваши дела?» «Очередные неприятности. Вы знаете, что с нами в среду произошло?» «Слышала». «Наверное, было ужасно». «Конечно, с гибелью Челси это не сравнить. Но мы пошли в музей только, чтобы прочитать стихотворение, которое ей так нравилось там, напротив. Ведь это место показалось таким чудесным, когда мы были там впервые. Ну, вы понимаете. И вот так все испортить. Мы даже не разглядели этого парня. Наверное, единственное, что мы обе видели, это пистолет». «А никто из управления не сообщал вам, что кредитку Джордан обнаружили на месте другого преступления?» «Да нам вчера звонили, после того, как мы прилетели. Мы чуть не свихнулись от этого всего». «Хорошо, что вы уже дома». «На самом деле я звоню насчет одной детали, о которой ты на днях обмолвился. Ты говорил, что Челси любила сочинять про себя небылицы». Элли услышала в голосе Стефани улыбку. «Да, да, она это обожала, но делала все это не со зла. Просто если к ней подкатывал какой-нибудь урод и все такое, она могла тут же напридумывать о себе черти чего. Ну, например. Ну, что-нибудь забавное, как ей казалось. В То самое первое утро, когда мы решили перекусить в городе, она сказала какому-то парню, что мы приехали на прослушивание, танцевальную компанию Марты Грем. Даже описала импровизацию, которую мы якобы проделываем с барными стульями. Иногда говорила, что у нас стриптизерши. А когда мы в старших классах учились, ляпнула однажды, что мы сбежавшие лесбиянки. Как ты думаешь, она могла сочинить подобную историю в ту ночь, когда ее убили? Стефани задумался. В пульсе нет. Я слышала, как она говорила с двумя парнями про Индиану. Или вспомнила щепетильного однолюба Тони Руссо, приятеля Ника Ордена, который вспоминал о жителях Индианы, когда она показала ему фотографию Челси. А может, тем же вечером? Но раньше, в ресторане? Да, возможно, в баре было много народу, а в какой-то момент она отлучалась в туалет. Но ты не знаешь, с кем она могла разговаривать? Нет. А к чему все это? Она же познакомилась с этим Джейком Майерсом в пульсе, а не в ресторане. Знаю. Мы просто хотим убедиться, что ничего не упустили. У Джордан сохранилась та фотография, где вы все втроем? Нет. Большинство фоток из той поездки были у нее в телефоне. Телефон в сумочке, а сумочку украли. Вот она их дублировала или посылала кому? Пока Стефани говорила с оказавшись рядом Джордан, Элли открыла на своем компьютере программу Photoshop. Черт! Так она и думала. Нет, у нее не осталось, — сообщила Стефани. — Отдавала она ее только вам и тому парню в газету. Или порылась в царившем на ее столе беспорядке и выудила экземпляр «Сан» с первой статьей о смерти Челси. Она вглядела на подпись. Его звали Дэвид Марстерс. Девочки снова посвящались друг с другом. — Она говорит, это он. Элли поблагодарила Стефани, затем быстро набрала номер «Нью-Йорк Таймс». Ей повезло. Марстерс оказался на месте. Кратко представившись, она изложила ему свою легенду. «Простите, что беспокою вас, но прокуратуре понравились фотографии Челси и Харт, которые вы у себя напечатали. Они хотят получить копию для процесса. Она у вас сохранилась?» «Секундочку. Да она тут у меня в компьютере. Хотите, перешлю ее вам? Было бы отлично». Она продиктовала ему свой электронный адрес. «А у вас, случайно, не сохранился оригинал, который давал вам Джордан Маклафлин?» «Погодите. Нет, я с ее телефона слил прямо себе в ноутбук. У меня остался только обрезанный вариант, а то я не сохранил». «Не страшно. Думаю, прокуратура все равно предпочла бы оставить только лицо убитой». Сама Элли поступила точно так же, как Марстерс. Не сохраняя отдельным файлом исходник, она оставила только откорректированную версию. Она плохо помнила лицо на заднем плане, а после кражи телефона восстановить целостную картину не представлялось возможным. Следующий звонок был адресован детективу Кену Гарсия. «Это Элли Хэтчер. Мой лейтенант посылал вчера меня в Ла-Гуардию. Это перевязанная рука. Точно. Звоню узнать, появились ли какие-нибудь подозреваемые в убийстве Даррела Вашингтона. Нет». «Между нами есть у меня предчувствие, что это дело так и останется глухарем. Больше никакого орудия в квартире не нашли? Что к орудию убийства? Обычно этого достаточно». «Знаю, но пострадавшие сказали, что Вашингтон был вооружен. Меня интересует, нашлось ли оружие, с которым он их грабил». «Хорошая мысль. Возможно, следует рассмотреть версию, что его убили из его же оружия». Прощаясь с детективом и благодаря его за потраченное время, Элли размышляла, какие еще версии она не рассмотрела на этой неделе. «Как рука?» — Роган шлепнулся на свое место. «Неплохо», — ответила она. «А теперь приготовься к очередному спору. Я считаю, что убийца Даррела Вашингтона и Челси Харт — один и тот же человек». «Ты про этого пацана из Ла-Гвардии?» «Подумай вот о чем. Уличная преступность есть везде, особенно на Манхэттене. А двух девушек, у которых только что убили подругу, чисто случайно грабят среди бела дня в Верхнем Ист-Сайде. А с тем человек, который это сделал, тоже случайно убивают выстрелом в собственном доме. Мне кажется, многовато совпадений. Кто-то увидел фотографию Челси в Сан и понял, что мог там засветиться. Нанял Даррела украсть сотовый Джордан. Однако он знал, что парню доверять нельзя. Тот мог оставить часть добычи себе». «Но стоило бы воспользоваться кредиткой, мы бы сели ему на хвост и начали бы задавать вопросы. И вот наш неизвестный убивает Вашингтона. чтобы знать наверняка, связи между ними не осталось. По ходу ее монолога Роган то дело кивал, переваривая каждый аргумент. — А ты дельно мыслишь, Хатчер? Пора и тебе брать пример. Тут вот какая загвоздочка. Поскольку Джейк Майерс в заключении, мы же говорим не о нем, верно? Да, зато это мог легко быть Симанский. Он имел возможность грохнуть Вашингтон еще до того, как мы с тобой возникли у него на пороге. Есть еще новости. Я только что закончил разговор с American Express. Capital Research Technologies приняла аванс в размере 100 тысяч долларов наличными за 4,5 часа до того, как мы арестовали Джейка Майерса за убийство, и подписал Майерс это распоряжение Mohegan Sun. До этого казино было самое большее 2 часа езды от города. Значит, либо Майерс ухитрился спустить 100 штук в рекордное время, либо использовал кредитную карту компании и фишки казино, чтобы скрыть, что очень нехило кому-то заплатил. А потом... На тебе! Через 2 дня Леон Симанский так удачно берет на себя убийство Челси Харт. Да, но только отец малыша не достающий звено. Элли составила ту же цепочку, идущую от Майерса к Симански. Связь между Майерсом и Ник Мордон была очевидной. Они дружили, трудились в одном и том же фонде венчурного инвестирования и были практически неразлучны. А Уордон тесно общался со своим наркодилером Хайми Родригесом. После того, как вчера вечером они встретили в больнице беременную дочку Симански, легко предположить, что Родригес и есть папаша нерожденного ребенка подозреваемого. И еще добавим сюда то, как быстро, тихо и своевременно Майерс расстался с 100 тысяч долларов. И придем к логическому выводу, Майерс заплатил Симански, чтобы тот взял вину на себя. Роган похлопал шариковой ручкой по ладони. «Пожалуй, теперь мы знаем, почему Уордон ставил сделку для Родригеса одним из условий своего соглашения о сотрудничестве, когда обещал дать показания против Майерса. Это все та же услуга за услугу. Это объясняет также, почему Симанский был столь уклончив, когда мы спросили о девушке, которую видели у него дома. Если бы пошли за ней, мы могли бы обнаружить Родригеса и выстроить всю ту же цепочку». Элли покачала головой. «Господи! Сначала Родригес обрюхатил дочку Симанский, а потом предложил ему сознаться в убийстве, которого тот не совершал. Может быть, он его и не спрашивал. Родригес провел ночь в камере, когда мы взяли его за наркоту. Дочка Симанский наверняка не обрадовался. Она заявляется к папаше, рыдает, говорит, что отцу ее ребенка дадут от 6 до 9 лет, как дилеру-рецидивисту, и отправят за решетку. Папочка видит возможность показать себя героем, ведь он все равно скоро отключится из своей мелатомионы, мезотелиомы. Роган закатил глаза. «А вот еще что, это тебе точно понравится». Я тут соображал, как они это устроили, и все время мысленно возвращался к невероятно знойной адвокатше Уордона. Сьюзен Паркер? Да, именно. Младший юрист в конторе, которая никогда не вела криминальных дел. Однако именно она сообщила нам, что Уорден хочет заключить сделку не только для себя, но и для Родригеса. Именно она привела к нам в суд Родригеса, указавшего на Симански. Думаешь, она тоже в этом замешана? Я зашел на ее сайт... На сайте ее конторы. Оказывается, она выпускница Корнелла. Альма-матер Джейка Майерса? Верно. Она окончила колледж на год раньше него, и оба были членами некого клуба под названием «Общество предпринимателей». Я пока не понял, чья это была идея, но она наверняка была в курсе. Они все знали. Каждый человек в этой цепочке. «Черт возьми», — сказала Элли. «И Симански подходил как нельзя лучше». Но вернемся к Майерсу. Он не мог начать убивать почти 10 лет назад. Ты здорово потрудился этим утром, пока я теряла время, пытаясь вытащить из компьютера задний план фотографии. Ты, случайно, рак лечить не выучился, а? Нет, ты оставил на послеобеденное время. Но дам тебе кое-какой совет насчет здоровья. Он бросил взгляд на ее недоеденную булочку. Тебе не приходило в голову повнимательнее относиться к тому, что ты ешь? Ты же не настолько юна. Я всегда внимательно рассматриваю то, что ем, перед тем, как засунуть от себя в пасть. Хэтчер! Оглянувшись, Элли увидела лейтенанта Экелса, стоявшего в дверях своего кабинета. — Доброе утро, босс. Как рука? — Гораздо лучше, спасибо. — На два слова оба. Экелс закрыл дверь, не дожидаясь ответа. — Ты это слышал? Он спросил про мою рану. Мой лейтенант беспокоится о моем здоровье. Она сделала вид, что смахивает воображаемые слезы здоровой рукой. Меня переполняют эмоции. Ты и вправду считаешь, что Саймон Найт спас твою задницу, верно? Вчера он так сказал. А ты не думаешь, что Экелс мог нас вызвать, чтобы отстранить тебя от дела окончательно? Он явно на взводе. Есть только один способ это проверить. «Как у нас там с этим долбанным делом, Симански?» Роган вкратце пересказал события предыдущего вечера, искусно молчав о визите в больницу Элли. Он также доложил о 100-тысячном авансе наличными, который платил Майерс, и поделился своей версией насчет сговора Майерса и Симански, устроенного стараниями Сьюзен Паркер. «Так, это мне нравится. Оба виновны. Майерс в убийстве, Симански в препятствовании правосудию. Мы их всех можем привлечь как соучастников в воспрепятствовании. Докажите это, и мы, возможно, выпутаемся из этого дела на раз-два. Ни одно управление полиции не захотело бы признать, что арестован невиновный, но за подобное признание в случае с богатым парнишкой вроде Майерса можно влипнуть очень крупно, поплатившись репутацией и деньгами. Ты про все это знаешь, Хэтчер? Я сейчас не занимаюсь этим делом, сэр, но да. Роган явно что-то нащупал. Что значит, не занимаюсь пока этим делом? Вчера вечером мне передали, что вы хотите отстранить меня. Вчера вечером я отослал тебя домой, потому что любому копу требуется передышка после того, как на него налетают с ножом. Так ты что, хочешь выйти из дела? Нет, вовсе нет. Хорошо, поскольку оно твое. Твое и Рогана. Оно всегда было вашим. И мне жаль, если возникло недоразумение. Теперь вот что. Значит ли это, что ты выкинешь из головы всю эту чушь насчет висяков Макелроя? Мы работаем по делу Харт, я поняла. Разумеется. Если в тех папках обнаружилось бы что-нибудь полезное по делу Челси Харт, она с радостью ухватилась бы за ниточки, куда бы они ни привели. Однако Элли уже начала задуматься, существует ли на самом деле сходство, которое ей привиделось в этих четырех делах, или, как сказал Экелс, это просто чушь. И еще кое-что, ребята. Сегодня утром я говорил с Саймоном Найтом. Элли подавила желание улыбнуться Рогану. Поскольку и Майерс, и Симански взяты под стражу на этапе предъявления обвинений, мы должны действовать в тесном контакте с прокуратурой. С этого момента вы работаете непосредственно с Найтом, его помощником из отдела расследования убийств. — И что это значит? — спросил Роган. — Я хочу, чтобы вы считали их частью команды. — Есть проблемы? Оба детектива покачали головой. Однако вид у Рогана был хмурый. — Ну вот и славно. И не удивляйтесь, если я вас погоняю. Мне нужны новые данные. — Конечно, сэр, — согласилась Элли, прежде чем они покинули кабинет вместе с Роганом. — Ни хрена себе! — воскликнул Роган, когда они отошли на безопасное расстояние. — То, что произошло вчера, недоразумение... Ты не шутила, говоря, что Найт скользкий тип. Прямо как шелк. Не слишком-то радуйся. Помнишь, как говорят, из огня да в полымя? Я знаю, только что нам надо позвонить остальным членам идеальной команды и сказать, что мы хотим поговорить со Сьюзен Паркер. У Элли зажужжал телефон. Она взглянула на экран, опасаясь, что это снова Питер, но звонил Джесс. — В чем дело? — Только что звонила Кэнди из Флюидов. — Ой, конечно, это ее настоящее имя. Вчера ночью на парковке обнаружили труп. И улыбка угасла. — Одна из ваших девушек? — Не в этом дело. — Ну, это из-за тех папок, которые ты читал на днях тут на диване. Я решил, тебе следует знать. — Так в чем дело, Джесс? Когда Кэнди звонила, она сказала, что та девушка вся изрезана, а ее волосы выглядят как часть маскарадного костюма.